Хейдек живет в соседнем доме. Слуга сказал, что доктор только сейчас вернулся и провел нас в столовую. Хейдек сидел за столом, а перед ним аппетитно пускала порог яичница с беконом. Он приветливо кивнул нам. «Простите, но пришлось ехать. Роды принимал. Почти всю ночь провозился с вашим делом. Достал для вас пулю». Он толкнул по столу в нашу сторону маленькую коробочку. Мельчит рассмотрел пулю. 0,25? Хейдек кивнул. «Технические подробности попридержу до расследования», — сказал он. «Вам нужно знать только одно. Смерть была практически мгновенной. Этот молодой идиот сказал, ради чего он это сделал? Кстати, меня поразило, что ни одна живая душа не слышала выстрела». «Да», — сказал Мельчит, — «удивительно». «Окно кухни выходит на другую сторону», — объяснил я. «Когда закрыты все двери, и в кабинете, и в буфетной, и в кухне, вряд ли что-нибудь можно услышать. А наша служанка была одна в доме». Сказал Мельчит. «Все равно, странно это. Интересно, не слышала ли чего старушка? Как ее звать, а? Мисс Марпл. Окно в кабинете было открыто». «Возможно, она и слышала», — сказал Хейдек. «Не думаю», — сказал я. «Она только что у нас была и ничего об этом не сказала. А я уверен, что она упомянула бы о том, что слышала». «А может, она и слышала. Да не придала этому значения. Подумала, что у машины выхлоп не в порядке». Я заметил, что в это утро Хейдек был настроен куда более добродушно и жизнерадостно, чем вчера. Он был похож на человека, который изо всех сил старается скрыть обуревающую его радость. «А что, если там был глушитель?» — добавил он. «Не исключено. Тогда никто ничего бы и не услышал». Мельчит замотал головой. «Слак ничего такого не нашел. Потом спросил Реддинга напрямик. Реддинг поначалу вообще не мог взять в толк, о чем речь. А когда понял, категорически заявил, что ничем таким не пользовался. Я думаю, можно ему поверить на слово». «Да, конечно. Бедняга». «Юный идиот, черт бы его побрал!» — взорвался полковник Мельчит. «Прошу прощения, Клемент, но ведь иначе его не назовешь. Как-то не могу думать о нем, как об убийце.